Из замка вампиров мы уезжали в приподнятом настроении, чему во многом способствовало количество выпитого вина. Мои мысли омрачало только одно. Где-то впереди меня ждали двое хладнокровных убийц. И это не считая дубиноголового детинушки, нанятого неизвестной брюнеткой. Посещение оставшихся по списку замков и деревень не принесло сюрпризов. Впрочем, после разговора с бароном я уже их и не ждала, а лишь обдумывала в уме свои мифические подвиги, которые следует законспектировать на память потомкам. Последним по списку значился домик лесника, затерявшийся где-то в районе дикого леса. «Что ж это за конь такой золотой? За его защиту дают 10 монет золотом!» Пробормотала я, читая бумагу заявок. И в тем временем сосредоточенно изучал карту. «Только не говори, что мы опять заблудились!» «Прорвемся», — заверил рыцарь. «Ты подожди пока здесь, я проверю вон ту тропинку». «А, по-моему, нам туда!» Я направила коня к просвету в деревьях, но вместо дороги, которая, как оказалось, мелькнула сквозь листву, выехала на залитую лунным светом полянку. Я обернулась к Иву и увидела лишь косматые ветки боярышника да монументальные стволы древних дубов. Более того, все звуки леса умолкли, и воцарилась полная тишина. Я привязала лошадь к деревцу, обежала вокруг поляны и поняла, что потерялась. Причем, по моим ощущениям, я умудрилась выбрать для этого самый глухой уголок леса, где никогда не ступала нога человека. Не знаю, сколько я бродила по поляне, уходить вглубь я побоялась, наматывая круги и успокаивая нервы. Тем временем моя вечно плохая память в кои-то веки встрепенулась и припомнила всех киношных монстров, которых я имела удовольствие лицезреть в своей жизни. А мое воображение живо дорисовало все возможные варианты развития событий. Когда за кустами осторожно хрустнули ветки и сквозь листву вспыхнули 4 уголька глаз, морально я была готова ко встрече с кем угодно. Так что при виде двух волков, ступивших на поляну, я чуть не пустилась в сальсу и вовремя опомнилась, чтобы не расцеловать безобидных зверушек. Волки же не спешили просиять ответной улыбкой. Напротив, они продемонстрировали мне внушительных размеров клыки и взяли в круг. Лунный свет мягким сиянием разливался по лесной поляне. Серые шкуры зверей правильным кругом очерчивали ее контуры. При виде нас живая граница расплылась десятками серых спин, вспыхнула огоньками глаз и оживленно зарычала. «Не троньте ее!» – раздался властный голос вожака. «Она под моей защитой!» «Интересно, когда эта Селена успела обзавестись покровительством главаря стаи?» «Следуйте за мной!» Велел волк, отводя меня в сторону от стаи, к стволу повалившегося вяза. Я узнала его по белой полосе на лбу. Когда он появился во дворе замка, я была уверена, что передо мной дворовая собака. Но сейчас, в лунном свете, в декорациях ночного леса, сомнений в том, что передо мной волк, не оставалось. Ни одного следа от ран я не заметила, да и двигался он вполне уверенно. В один прыжок перемахнул через поляну и очутился прямо передо мной. В кои-то веки мое добро соизволило ко мне вернуться. «Приветствую тебя, повелительница», — холодно произнес он и нехотя склонил голову. «Надеюсь, все церемонии соблюдены, и мы можем перейти к делу». «К делу?» Я присела на дерево, сокращая дистанцию. Негоже вожаку оборотничьей стаи задирать голову, чтобы взглянуть на рядовую ведьму. «Вы ведь неспроста одолели столько миль, чтобы разыскать меня». «Я вас не искала», — возразила я, оскорбленная холодным тоном и бесчеловечными подозрениями. «Я путешествовала со своим воином по своим делам и потеряла его в лесу. Ваши волки обнаружили меня там и приволокли сюда». Между прочим, не очень вежливо с их стороны. Волк недоверчиво взглянул на меня и устало вздохнул. «Я давно не верю в бескорыстие. Что вам нужно?» «Помогите мне выбраться на дорогу и найти моего спутника, и мы продолжим наш путь». Что-то дрогнуло в глазах зверя, и они обрели человеческий вид. Прошу извинить меня и моих слуг. Они лишь обеспечивали безопасность стаи. К нам редко так близко подбираются люди, если их можно назвать людьми. Поэтому наши стражники не привыкли церемониться с незваными гостями. «Наша поляна зачарована от чужаков», — пояснил он. «Я вообще не понимаю, как вы умудрились сюда попасть. Но это делает честь силе вашей магии. Выбраться отсюда практически невозможно. Поэтому я дам вам проводника, который выведет вас обратно. А пока поговорим. Какие у вас счеты с Ван Болом, миледи?» «Лично у меня никаких. Вот у Селены». «Что ж, ваше право держать их при себе», — продолжил вожак. «Главное, что вы выступаете против него. Значит, мы с вами союзники. Кроме того, я перед вами в долгу. В ту ночь, когда мы встретились, вы сняли заклятие повиновения, наложенное Ван Болом, и освободили меня из ненавистного плена, тем самым избавив от необходимости выполнить требования моего врага. Вы благородная леди и не требуете ничего взамен, хотя могли бы. Да и вряд ли кто на вашем месте отказался бы от соблазна сделать матерого волка своим верным слугой. Это делает вам честь. Но и я не привык быть должником. Я дам вам камень, с помощью которого вы сможете связаться со мной, когда вам будет грозить опасность и потребуется моя помощь. Я приведу с собой всех своих подданных. Даю слово Альвара. Но это будет всего один раз, так что хорошо подумайте, прежде чем активировать камень». Волк исчез и вернулся, неся в зубах красный бархатный мешочек. Я подставила ладонь, и Альвар уронил на нее свою ношу. «Калиста проводит вас». Молодая волчица выступила из тени за его спиной. Калиста оказалась разговорчивой, как и все женщины, и за полчаса блуждания по лесным тропинкам поведала мне немало интересного. Оказалось, оборотни переживают не лучшие времена. Действия вожака вызывают неудовольствие некоторых подданных. Он теряет прежнюю силу. А теперь к этому добавилась и полная апатия из-за того, что случилось с его дочерью. «Как? Вы не знаете, что случилось с бедняжкой Ильмой?» Калиста осеклась, будто сболтнула что-то лишнее и, помолчав, добавила. «Не знаю, вправе ли я рассказывать о такой трагедии. Хотя какая разница? Все равно рано или поздно узнаете. Такие новости невозможно держать в секрете. Так вот, месяц назад дочь вожака пропала. Ее следы просто обрывались в лесу, а в воздухе попахивало магией. Птицы видели, как она шла по тропинке вслед за чужим волком. Альвар был вне себя от горя. Целыми днями он смотрел на свой амулет и ждал знака от Ильмы. Это ее камень повелитель отдал вам. С помощью него она могла указать нам свое местонахождение. И, наконец, камень откликнулся. Стая была на охоте, и Альвар, понадеявшись на свои силы, бросился на выручку дочери один. Камень привел его в замок Ван Бола, но Ильма уже была мертва. Повелитель не смог причинить колдуну ни малейшего вреда и пал жертвой его чар. Он стал слугой убийцы своей дочери и оставил стаю. Печально заключила Калиста и с горечью добавила. «Никогда оборотни не подчинялись человеку и не были наемниками. Хвала Луне, вы сняли заклятие и вернули господину свободу и разум, не дав ему опорочить наш род. Он вернулся к нам и занял свое законное место, свергнув самозваного повелителя. Но отныне все его помыслы связаны с местью. И я уверена, он не остановится, пока не уничтожит Ван Бола, хотя бы ценой собственной жизни». Закончила волчица, выводя меня к месту, где стояла моя лошадь. Она потянула носом и сообщила. «Здесь я вас оставлю. Ваш спутник сразу за поворотом, а мне не стоит появляться ему на глаза». Поблагодарив свою проводницу и поспешила обрадовать Ива своим чудесным возвращением и пересказать ему подробности встречи Тем более, мне было чем похвастаться. Подумать только. Я приручила оборотня и сняла заклятие Ван Бола. «Ив, а зачем Ван Болу понадобилось убивать дочь вожака?» Закончив рассказ, спросила я. «Хотел бы я сам знать, но в любом случае ничего хорошего ждать не стоит. Надо быть самоубийцей, чтобы перейти дорогу оборотням. Судя по тому, что колдун чувствует себя безнаказанным, он получил мощный источник силы или колдовских знаний, или собирается заполучить их в ближайшие дни». Кони шагнули в темный коридор из черных деревьев и неторопливо потрусили по едва освещенной лунной лесной тропинке. Вдруг Ив остановился и придержал моего коня за узду. «Тсс!» Он прижал палец к своим губам и прислушался. «А теперь скачи, что есть духу, по этой тропинке вперед!» «Что случилось?» «Все вопросы потом». «А ты?» «Я поеду следом». «Но я не знаю дороги». «Хорошо, я поеду вперед, но не отставай от меня ни на шаг, хорошо?» «Хорошо». «И Сэл». Он отъехал несколько шагов вперед и обернулся ко мне. «Не оглядывайся назад». Его серый конь молнией сорвался с места и взвистнул, и моя рыжая лошадь помчалась следом. Мы неслись сквозь заросли колючих кустарников, мимо величественных высоких сосен, вперед на свет далекой звезды, которая, казалось, указывала нам путь в этот предрассветный час. В лицо мне били тонкие ветки, и листья оставляли капельки воды на лице. Волосы, которые я, выезжая из замка, стянула резинкой, выбивались из хвоста и падали на глаза и лоб. Ветер то отбрасывал их с лица, то кидал обратно, заставляя меня проклинать и сам ветер, и длинные волосы, и эту поездку. Когда мы свернули с узкой тропинки на широкую дорогу посреди соснового бора, позади раздались приглушенные крики и топот лошадей. «Не оглядывайся и ничего не бойся! Не отставай!» – прокричал Ив. Я еще крепче вцепилась в уздечку лошади и в тот же миг полетела на землю. Запутавшись в длинном плаще, я не сразу смогла подняться. А когда встала, то увидела, как метрах в двухстах позади несется стая темных всадников, и расстояние между ними и мной стремительно сокращается. Я быстро взглянула на лошадь, но та лежала, медленно перебирая копытами, и задыхалась. Я оглянулась в поисках Ива, но тот уже ускакал далеко вперед. Я наклонилась к своей лошади, осторожно провела рукой по ее холке и дотронулась до теплого носа. Та вздохнула, закрыла глаза и вытянулась на земле. В тот же миг меня подхватил с земли темный всадник. «Быстрей!» – шепнул он голосом Ива, усадил меня впереди себя и помчался вперед, стремясь оторваться от погони. «Что с моей лошадью?» Они забрали ее душу. «Кто они?» «Черные призраки». «Кто?» «Призраки разбойников, обитавших в этих лесах сотни лет назад». «И чего им от нас надо?» «Вероятно, им хорошо заплатили, а вызов к леснику – просто ловушка, чтобы заманить тебя сюда». Расстояние между нами и преследователями все сокращалось. Полупрозрачные тени лошадей были неутомимы, а конь Ива уже начинал выдыхаться под тяжестью двух всадников. «Ив, прорвемся!» Словно читая мои мысли, отрезал он и свернул на узкую лесную тропинку. Вопреки указаниям Ива, я обернулась. Всадники пронеслись мимо. «Они скоро вернутся». Так же коротко бросил мой спутник, спрыгивая на землю. «Черные призраки – самые страшные из убийц. От них невозможно скрыться. Они чуют людей за версту. От них невозможно оторваться. Они неутомимы. Если они идут по твоему следу, прощайся с жизнью». Стращая меня, он рывками передвигался между деревьев, вороша прошлогоднюю листву кончиком сапога. «И чего ты там расхаживаешь? Решил сдаться? Садись, поехали! Попробуем вырваться!» «Лучше попробуем исчезнуть». С торжествующим видом он наклонился к земле и поднял из травы причудливую корягу, напоминающую глиняного башка. «Мы ищем магическое убежище». Почтительно обратился Ив к коряге, заставив меня усомниться в его вменяемости. К моему бескрайнему удивлению, коряга дернулась как от щекотки и что-то пропищала. Ив что-то коротко ответил. Коряга кивнула и достаточно проворно спрыгнула на землю, что-то коротко пискнув. «Идем за ней». Рыцарь схватил меня за руку, и мы побежали за диковинным созданием, которое весьма быстро неслось вперед по заросшей тропинке. Через минуту впереди показался огромный дуб с широким стволом. Коряга обежала его вокруг и стукнулась всем телом о ствол. В дереве появилась большая черная дыра, больше всего напоминавшая даже не дупло, а настоящую пещеру. Коряга еще раз пискнула и ткнула деревянным обрубком в пустоту внутри дуба. «Благодарим», — с почтением сказал Ив и поклонился. Коряга изобразила некое подобие реверанса и, неловко перебирая ножками, убежала назад. «Это и есть магическое убежище», — разочарованно протянула я, не обращая внимания на Ива, настойчиво подталкивающего меня к черной дыре. «Давай быстрее, всадники вот-вот вернутся». «Почему это я? Ты мужчина, ты и лезь первым». «Я пойду следом, чтобы ты не передумала в последний момент. Не могу же я тебя оставить одну в лесу вместе с черными призраками и разбуженной мандрагорой». «Так это была мандрагора? Спасибо, что снизошел, чтобы объяснить. А почему она разговаривает и шевелится?» «Потому что она живая. Селена, иди!» «Не пойду!» «Иди!» «Не пойду!» Я опасливо заглянула внутрь ствола. Там словно была вырублена ниша, в которой свободно мог уместиться человек. Ниша уходила далеко вперед, и непонятно было, чем она заканчивается. «Ну уж нет, ты первый!» И тут Ив сделал то, чего я совсем не ожидала от воспитанного кавалера, который только что так почтительно разговаривал с крошечной мандрагорой. Схватив за талию, он быстро опустил меня в таинственное дупло. Я больно шлепнулась о землю, которая казалась на удивление гладкой и похожей на пластмассу, и не успела опомниться, как Ив уже силой толкнул меня вперед. Очевидно, основатели убежища для магов бывали в современном аквапарке и пришли в восторг от водных горок, потому что путешествие в глубины старого дуба больше всего напоминало спуск с высокой и прямой горки Камикадзе, с которой я так и не рискнула съехать, будучи на отдыхе в Семиизе. Вот только воды тут не было, и совершенно неизвестно, что ждет в конце тоннеля – цветочная полянка, мраморный пол современного отеля или красная ковровая дорожка. Полет в никуда длился не больше минуты. Затем впереди мелькнул свет, и я с головой ушла под воду. Вынырнула, оглянулась. Слева была скала, из глубин которой я только что и вырвалась на берег моря. Справа стелился песчаный берег, на котором не было ни одной живой души. Сама я стояла по грудь в прозрачной зеленой воде. И минутой позже меня окатил водопад брызг по случаю прибытия моего верного рыцаря. «Фух!» Вынырнув из воды, он отыскал меня глазами и, успокоившись с наслаждением, растянулся на спине. «Хорош плескаться!» Я силой ткнула его в бок. «Ты что, здесь отдыхать собрался?» «Конечно. А что же еще?» Удивился он, лениво перебирая ладонями по изумрудной воде. «Это же магическое убежище». «Ну и?» «Что «ну и»?» «Ну и что сие означает?» «Ах, это... Каждый из волшебников в случае смертельной опасности может воспользоваться своим правом укрыться здесь». «И ты молчал?» «Вот куда следовало отправиться первым делом. Ведь здесь может скрываться настоящая Селена». «Ты ошибаешься. В убежище можно находиться не больше суток. Этого времени вполне достаточно, чтобы Макс мог восполнить свои силы и решить, как быть дальше. Это лишь временное пристанище для тех, кто попал в беду». «Значит, когда мы окажемся наверху, нам вновь придется столкнуться с этими черными страшилами?» — приуныла я. «Не думаю. Обратный портал перемещает ближе к дому, а черные всадники не могут появиться в наших лесах». «Ив, я наконец решилась задать мучивший меня вопрос. А зачем призракам деньги?» «А кто говорил про деньги? С призраками расплачиваются по-другому». Я вспомнила Мими, больше всего на свете мечтавшую обрести собственное тело, хотя бы на какое-то время. И не стала уточнять, что он имел в виду. К счастью для меня, и эта беда обошла нас стороной. «Ты куда?» «Пойду поплаваю». «Пойдем поищем людей». «Каких людей?» «Которые попали в беду и оказались здесь, балда!» Теряя терпение, разъяснила я. «Забыл объяснить. Мы здесь совсем одни. Каждое из убежищ создано только для одного мага или его друзей». «И что мы тут будем делать?» «Отдыхай, наслаждайся». «Слишком большая роскошь для меня. Ты ведь кое-что соображаешь в магии. Научи меня, а?» «Ох, не к добру я решилась освоить основы магии».